Их-то Господь, вон какой, он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике, цок да цок, навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти-мордасти, махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике, цок да цок, навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го, какой, он-то и впрямь владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Весон, багряница, венец золотой, в круг трона его веселой гурьбой Иван Эвае пляшет рот людской, быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике, цок да цок, навстречу смерти своей, навстречу со страшную смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей.